Глава вторая. Всего разговору, всех сборов с полчаса, не более. А Донату почудилось, что ночь уж минула, и вот-вот петух хозяйский по будку грянет. Донат вовсе пал духом. И когда смотритель вернулся в чулан и позвал шептом за собою, арестант не удивился и не возрадовался, но с неохотой и ленью повлекся следом. Вытаилась через поветь на волю. Сыпал последний мартовский снег, и после чуланной потемни показалось неожиданно светло. От снежной целины и от распахнутого неба лился мерцающий, блуждающий свет, отчего сердце Доната вдруг забеспокоилось. Но ему еще худо верилось в удачу. Да и слишком много было высказано туманных слов, и Донат с подозрением вглядывался в зыбкую походку смотрителя, пока тот вел на захлевье, часто спотыкаясь о глубокое корыце тропы. Да и самого-то Доната качало, и, поджидая подвоха, он неприметно отстал, сторожко примиряясь к качающемуся пятну фонаря и не отпуская его взглядом. Смотритель исчез за углом скотской избы, беглец подождал, озираясь, и, решившись, махнув на все рукой, тоже выглянул с опаской, стережа с засады и вроде бы слыша чужое напряженное дыхание, и неожиданно столкнулся лицом к лицу с провожатым. Смотритель светил фонарем, и какое-то время они оторопели и глупо глядели друг на друга, и вдруг заспешили, побежали крутиком вниз, в подугорье Каби, где в кустах стояли лошади. Беглецы спору устроились в розвольнях, смотритель кинул Донату нагольный тулуп и поторопил кобыленку. Две свежие запасные лошади бежали следом, спотыкаясь копытом о задок саней, отчего Донат вздрагивал и ошалело озирался, туго соображая, где они и куда попадают. Лишь однажды он спросил у смотрителя, догонят, на что попутчик ответил, не догонят, куда им, курощупом, и захихикал, довольно и заливист. Отчего Донат сразу уверился, не расспрашивая в подробностях, что их верно не взять. Однако смотритель погонял кобыленку и часто оглядывался на противный берег, пока не одолели Обь и не погрузились в фурманы, едва заметный, сенной дорогой. А снег все сыпал, мерный и неторопливый. Он прорастал из ниоткуда, сонным шорохом, заметая лошадей, тяжело груженные розвольни и двух сидельцев, помышляющих о спасении души. На крохотных таежных чищенках они кормили лошадей, ели в сухомятку, что нашлось в дорожных лузанах, и вновь поспешали дальше, меняя друг друга. Донат отлежался и уже чуял в себе прежнее здоровье, а смотритель с каждой верстой синел, словно бы из него дух вон. Он мало говорил и ничего не ел, только, оборачиваясь на прогал лесной дороги, грозил кому-то пальцем и хихикал. Лицо его скоро паршивило и посекло с глубокими дольными морщинами, а глаза обметало краснины. Но смотритель знал, однако, куда ехал, и ни разу пока не пришлось искать дороги. Вот целина, будто бы, разливанное море снегов, куда не ступала нога человека, так откуда бы взяться пути? Кто натворил, неизвестный, по какой нужде набил колею? И вся Русь таковая, будто бы неисслеженная, нехоженная, полоненная снегами, где свежему человеку потеряться, как в омут головой. Но меж тем вся земля наша обжита тропинами и путиками, колеями и тележницами, коих и подорожник, и кипрей долго не могут взять, пока хоть одна нога доместит ту горбатую дорогу. Злодей не тарит дороги, он ее боится. След злодея путан и неожидан, и куда там зверю до человечьего коварства? Зверь не таит своего наброда чужого глаза. Жировая тропа его ведет к водопою или к житью. Обычно дорогу вяжет человек добрый, без тайного душевного гнета, хотящий жить долго, плодовито и сытно, только бы не мешали ему. И дорога его стоит на веку ровно столько, пока обитает возле мирный, охочий до работы люд. Дорога — это памятник тарителю, долгая, незабвенная память, зовущие живых к усердию. Кулишка ли земли? Чищеница ли? Новина посреди дремучего лесу? Или замысловатая среди кочкарника тропинка? Это вехи человечьего житья, зарубки времени и единственно долгие незамирающие знаки сердечной памяти. Кириллова Чищенко, Ананьин Мек, у колена реки, Стебанидин родник. Может ли большее напоминание по себе оставить человек на земле? Столько же, пожалуй, живут на слуху отъявленные злодейства, дьявольские проказы. Пространные русские земли, неисчислимые и заповедные дороги. По одной из них попадали двое хожалых. Многие мечтали побывать в Беловодье, но что-то никто пока не хваливался. В первой же зимовейке пришлось задержаться и надолго. Неделю не сыпали по-человечески. Звериный ночлег под еловым выворотнем не пришелся в пору смотрителю. Кабунодьи под боком, жарко пылающие до утра, и можно бы перемочься. Но большой огонь разводить опасались. Варили пустые, мучные, пустоварные щи на малом жиру, заправляли бараньим салом, и только одно желали — как бы попасть в схорон, в надежное затулье, да чтоб крыша над головою, а под боком примост из еловых плах. Чем дальше были от житья, тем более страшился смотритель, ибо прегрешение его возрастало, а значит, росло и наказание. Что там ад перед карой исправника? И живое воображение рисовало бог знает какие мучения, от коих сердцу впору зайтись и захлебнуться. Не раз и не два в долгом пути повторял смотритель: «Одного злодея хватит на целый свет, чтобы жизнь стала невыносимой». Смотритель запоршивил, губы обметал лихорадкою, и по той тоске, что заселилась в его голубиных глазах, Донат решил окончательно, что надея на вожака худая, и надо бы полагаться на себя. К Донату вернулось прежнее здоровье, и кабы не проклятущие ночи, когда от холода становую кость наоборот вывернет, можно бы жить. С каждой верстою душа его успокаивалась и располагала к долгому пути. Уж который день дорогу били целиною. Снег уже спекался, но пока худо держал. Наст обрезал и искровенил одной кобыле ноги, ее пришлось бросить на потеху волкам. Смотритель больше не разговаривал. Так казалось, что он затаил к Донату ненависть, и на крохотном с кулачок лице жили лишь мерцающие сумасшедшие глаза. И однажды смотритель показал пальцем в дальний конец седловинки, где маревил редкий березняк, и сказал, что там кобыть будет зимовка. Донат не поверил и спросил лишь из одного желания слышать чужой голос: «Надо полагать, вам здесь случалось бывать?» «Да нет, не случалось бывать», — ответил смотритель, — «но я видел ее во сне». «Заговаривается», — решил Донат, и начал топтать лыжню далее, чтобы следом провести лошадь. Пар подымался над его холщовым кабатом, длинный, по колено рубахой, а в черных разводах спина уж давно не просыхала от пота. Ответ смотрителя смутил Доната и вызвал лишь раздражение. Он вернулся к саням, дернул, натянул на плечо вожжи, выворачивая лошади морду. Скотина уросила, скалила молодые зубы и стонала той внутренней болью, которая непонятным образом передается человечьему сердцу. Донат видел, как тяжело животине. Этот еще более злобился и, не сдерживая кулака, несколько раз ткнул лошади в губы, выбивая из них сукровицу. И каждый раз, будто случайно из-за лошадиной головы, он схватывал взглядом крохотную фигурку смотрителя, закутавшегося в медвежью полость, и гулко до слезы бухающего в заиндевелую шерсть. «Хоть бы встал, да и помог байбак», — думал Донат, и ненавидел спутника все навязчивее и сильнее. «За коим и поперся собака, только меня смутил, да на изгон погнал». И верно. У края Виски, пролива, где начиналось таежное озерцо, стояла охотничья избенка, более похожая на звериное логово. Смотритель пытался встать, но заплелся ногами и пал лицом в снег, высек искру из глаз. Руки приткнулись сквозь наст, как младенец Каменев беспомощно лежал, надеясь тут же и умереть. Он и не пытался встать, не бился рыбой об лед, а распластался, как меховая кукла. И Донат, разнуздывая лошадь и насыпав ей из последнего овса, с любопытством наблюдал за провожатым. Вместо жалости он услышал в груди отвращение и испугался этого. Солнце слепило, отражалось от наста, снег сиял и вспыхивал, располосованный синими тенями. И Донат не столько устыдился недавним жестоким мыслям, как вдруг в этот благостный день испугался грядущей одинокой смерти. Счастлив тот, кто отходит в окружении близких. Но каково помирать, как шелудивые собаки в собственных нечистотах? Грядущее одиночество так болезненно почувствовалось, что Донат тихонько вскрикнул и поспешил к распластанному смотрителю. «Выходить надо провожатого, выходить, хоть из кожи вон!» Каменев был ровно без чувств, знать, сомлел, задохся, но оказался таким легким, почти пустым и сжитым, и всего вест в нем, пожалуй, что тулупец с детского плеча. Донат без усилий снес смотрителя в зимовейку и принялся немедля калить каменицу, небрежно накиданную в углу из лесных валунов. И вот они зажились в случайной избушке, крытой дерном, более похожей на нору, где Донату впору ползать. Смотритель, однако, скоро ожил, стал выбираться на волю. Желудок уже принимал выйти и не срыгивал. Поправка радовала смотрителя, и он еще усерднее молился. Какой день укрывались в зимовейке, они счету не вели. Все спутала берложная жизнь. Но не ведали беглецы того, что сидением этим случайным и спаслись. Исправник Сумароков обложил все ведомые ему дороги и страннические путики, поставил разъезды под Березовым, перекрыл дороги на Обдорск и Сургут, послал рапорт военному губернатору в Красноярск, где докладывал о намерении поймать опасных государственных преступников, бежавших из-под стражи, и молил о помощи. Меж тем ограбленный и оскорбленный купец Скорняков отправился в Енисейск, чтобы принять жалобу окружному начальнику, но был схвачен казаком Черкашиным и доставлен в Березов. Сумароков засадил его в нетопленную тюрьму и освободил не прежде, как получил от Скорнякова подписку за скрепу и многих свидетелей казаков, что якобы он, Скорняков, за взятые вещи получил от исправника наличные деньги, и что он, Скорняков, ни в чем претензии не имеет. Получив такую бумагу, исправник отослал купца обратно в Обдорск со словами: «Дескать, благодари, да низко кланяйся мне, что оставляю в Обдорске на жительстве, а не отослал, куда подали, в ссылку на поселение с лишением всех прав состояния». «Бог высоко, царь далеко. Куда кинешься с мольбами?» Только развел Скорняков руками, да и подался к дому. Возвращался Скорняков в домы свои, еще не помышляя, что жена приставилась, а скоро ему следом собираться. Был Донат в черном полукафтане с жилетом и красной атласной рубахе, в чем оказался в застолье в час незваного гостя, с тем и в полон угодил, и в этой же сряде ринулся в бега. Рубаха лоснилась ныне от сажи, рукава кафтана блестели, обтрепались, будто с собакой возился. Тело скорбело, томилось. Не удержавшись, нагрел воды в медном котле и из бересты сшил пологушку с низкими бортами да черпак, нажарил избушку и, как мог, намылся, со стоном исцарапав себя всего, куда руки хватали. Не от грязи же так чесалось тело, подумал, что от долгого расстройства. Вожатай, Мыться отказался, с любопытством из переднего угла рассматривал заматерелое Донатово тело, любуясь им и завидуя. Донату отчего-то был неприятен этот взгляд, и он накинул на себя баранью шубу, с тоскою рассматривая одежду. Впервые такую справил, как купеческий сейн расхаживал, а по-худому с ней обошелся. Он уже не вспоминал, из какой нужды вырвался на волю, и что поджидало его, все прошлое было в дальнем сне, потому и благодарности к спасителю он не чувствовал. «Зажились», — думал он, — «зажились, пора бы куда-то прибыть». Он не знал, куда ведет Каменев, но по наивному размышлению полагал, что будущая жизнь ему будет впору. Если уж смотритель сорвался с насиженного места, бросил жену, службу, ведь как-никак в господах хаживал, такой человек, поди, зря-то не кинется на край света, сломя голову. Наверное, что-то во взгляде Доната не понравилось Каменеву, и он усмехнулся заросшим лицом, жалея парня и прощая его. Он прочитал мысли спутника и сам поразился тому, как выглядел их в чужой молодой голове, поразился и сам себя похвалил. Не видно я, конечно, и дело, мужичонка, не тот табак, но завлек этого парня, завлек, да и утянул. Ай да я, мух в перьях, знать, у меня дух особого свойства, геройский дух. А вот он, — подумал про Доната, забыв снять с него взгляд, — сам телом большой, а душой с воробья. Куда ему до меня тягаться? Так подумал Каменев, но, уловив в своих размышлениях излишнюю гордыню, тут же и осек себя. Так дело не пойдет. Каждое дерево и стычки зеленый. А ты не скупись на ласковое слово, возлилей, выпистуй, и воздастся. Думаешь, как бы я подох скорее, да руки развязать? — спросил Каменев нарочито грубо. И потому как вскинулся Донат, как вздрогнули крупные губы, понял, что угадал, попал в точку. — Ну что ж, — горестно упрекнул себя, — возблагодарить уметь надо. Легко забыть доброту, да трудно несть, не расплескивая. А тебе, Александр Петрович, и вовсе не гоже кичиться. О доброте не кричат, а кто крикнет, тому самый тяжелый грех в послужной список. Топор ты возьми, да и по виску, а? Никак нельзя. Мне без вас пропасть. Живите. Ну, славьте Богу, разрешил, значит. Я вот только что сам себя пожалел и вздохнул. И тебя пожалел, и тоже вздохнул. А ты меня просто как болезненного человека и ни уж не пожалеешь. Донат промолчал, низко склонившись к челу каменицы и мешая уголья. По высокому с ранними залысинами лбу пробежал розовый отблеск пламени, нижняя часть лица казалась тяжелой, угрюмой, чужой. И снова с упреком подумал Каменев, — зря дразнюся. И что мне не лежится? Лежи да полеживай. Он закрыл глаза и тут же неожиданно всхрапнул, забылся на минуту. А открыл глаза уже иным человеком, свежим и ясным. Чтобы замять недавнюю неловкость, повинился. — Прости, это шерсть на душе растет, стричь пора. Ты, Доня, отныне бродяга. Не видно жительства, ни другой какой бумаги. Ты будто не живешь. Как дальше-то? Решил? Как Бог даст, Бог не выдаст, свинья не съест. С решительным вызовом отозвался Донат, чем весьма понравился спутнику. В твою землю иду. Там-то куда с видом? Там-то, небось, без бумаг? Без бумаг, согласился Каменев. На всей земле поди единое место без печати, чтоб. Там все по лицу читают. Чей да откуда? Ну, а пока от как? Дойти надо. Донат пожал плечами. Что он мог ответить? Человек без родины, круговой сирота, ни любви, ни притулья. Все выжглось, испепелилось, осталось зольное пятно. Взрастет ли что на нем? Посеется ли? Возможно ли так, чтобы все прошлое забыть, а заживаться заново? 25 годков не жаль. Отсеку, как хлебную краюху, только чтоб рядом тата, матушка, Таиса, земля отче. Каменев стоял в углу, жевал губы, решался на что-то. Потом со вздохом пошарился за пазухой, достал кожаный кисет из-под табаку, просунул руку, на коленях долго разглаживался лист пергамента. «А вот мой. По моему патчпорту тебе везде ход. Сам-то как? Мне не надо. Чую, что и не надо. Иди, иди сюда, благословлю». Достал с груди нательный крест, выставил перед собою, как бы ограждаясь от ворога, хоть и не по чину. «Целуй, сын мой. Не по чину, да по совести». Донат с необыкновенную охотою поцеловал крест и почувствовал неожиданное облегчение. Он вроде бы тайно загадал на что-то смутное, бессловесное, о чем давно мечталось, и это желание отныне должно было обязательно свершиться. В порыве любви Донат вдруг поцеловал морщинистую руку смотрителя. Смотритель вспыхнул, выпрямился деревянно, и глаза остекленели от близкой слезы. «А, здорово это, учителем быть! Ах, как здорово! Вот будто пламенем просквозило! А мне уж все не бывать! Ну, зачем я так? Ах, зачем я так?» Сокрушенно всплеснул Каменев слабосильными ручонками и заметался взглядом по зимовейке, наверное, овладевая собой. Но, собрав дух свой в горсти грудным густым голосом, в коем не было и намека на недавнюю слабость, зарокотал: «Читай, сын мой, читать-то сможешь внятно». Донат кивнул головою. Ему стало радостно и хотелось угодить. «Ну и ладно, только внятно, не бежи по словам-то, не спеши, вспотеешь. Слова не тем запахнут». «Чтоб отозвалось, тут отозвалось». Смотритель постучал себя по груди и закашлялся. «Все об себе я, все об себе, гордыня. Да с гордыня печется, почто все о себе-то. А старый, а не смирился. По что не смирюсь это, негодяй и подлец, одно слово». Донат отступил к порогу, распахнул настежь дверь. Кушную избенку залил апрельский свет. Донат не особенно славно умел читать. В свое время ленился постигать грамоту у поморского начетчика. «Паспорт раскольника», — прочитал он нараспев. «Воистину паспорт без печати антихристовых, но перед Богом свидетельствует за нас и не оставит без призора. Ну, читай, сынок, читай». Донат прочел написанное, повертел бумагу, зачем-то заглянул с обратной стороны. «А от кого паспорт выдан?» Спросил с недоверием, еще не зная, как отнестись к памятке. «Что, худо читал? Или не дошло до ума-то?» Протянул смотритель с растяжкою, слабо улыбаясь. «Клади в кошель, братец, да прячь подали и храни до могилы, до самого домика, пока крыши не закроют». И снова замолчал, отсутствующий, глядел куда-то в потолок, жевал губами и неожиданно сказал: «Меня-то не предашь, не умножишь грех свой. Может, и зазря я тебя влеку». Такое недоверие поначалу сбило Доната с толку, а гнев худой советчик. «Продам? По что не продам-то?» — выкрикнул визгливо. «За алтын продам, аб за два. За такого пустозвона больше не кинут». Поутих так же резко, визгливый голос самому показался противным и неискренним. «Собственно, а что бы горячиться? Спаситель бы в ноги пасть, а ты уросишь. Доня, Доня, нет для тебя науки!» Словно бы материн укор донес. Но еще борясь с норовом, Донат вощенную бумагу и полоснул перед лицом наотмашь, будто намерился выбросить ее. Но тут же неторопливо, наверное, усмиряя себя, свернул раскольничий паспорт вчетверо, положил в кожаный кошель и сунул за пазуху. «Пусть приедет, а тебя не верну. Может, куда и выкину, коли приспичит, а дареный не посмеешь взять». «Эх, дитя ты, дитя!» Не осердившись с растяжкой, сказал смотритель, невольно любуясь молодым мужиком. Ты пока в Бога худо веруешь, ибо в гордыню свою веруешь. Ты вот, сынок, крестового брата обманул. Крестового брата обмануть — грех, ой, большой. Это что, брата родного предать? А была ты хуже. Ты крест обманул, ближнего в несчастье ввел, а его самого на грех толкнул. А кабы встренулись вы, да ружье на ружье, а? Как тогда? И опять новый грех. И есть ли ему конец? Нету. Из-за бабы смотри, куда вышло. Баба, что гриб, цветет, пока пора. Так за что предал дружбу свою? Дитя ты, дитя, за гриб ведь, за лешего еду. Зря доверился тебе, теперь будешь попрекать. И буду, до той поры, пока сам себя изводить не станешь, да к Богу лицом не поворотишься. Гордыню-то выжечь, сколько биться с собою надо, всю жизнь положить и не хватит. А ведь любили, неуверенно попробовал оправдаться Донат. До сей поры мыслилось, что он страдалец, но вот нынче почти уверовал, что это из-за него сплошные страдания. Еще и не жил вроде, а уж сколько насеял несчастий, скольких ввел в напасть и грех, так любовь то ли была, или гордыня правила его сердцем. Прав, вожатай, прав, он сквозь зрит. И смотритель действительно уловил перемену по согбенности виноватых плеч, столь несвойственной Донату, и по той нервности чутких пальцев, коим он обегал пуговицы жилета, проверяя их на крепость. Они любили, — ворчливо перебил смотритель. Ха-ха, они любили. Он ж не боялся надоесть нравоучениями, ибо наступает в любой человечьей душе такая пора, когда каждое слово падает, как в схожее семя. Вот тут-то можно и дурнину насеять, но можно и хлеб. Ведь кто чего любит? Донат, Калинов сын. Кто вино, кто деньги, а кто и чужую кровушку. Выходит, за любовь, коли припрет не в мочь, можно и татку с мамкой пырнуть. Чиркнул ладонью по шее. Молчи, молчи, парень. А куды заветы предков наших? Сказано, не возлюби жену ближнего своего, и заповеди долой. Смотритель ткнул в Доната пальцем. Сидел в углу на примосте, подобрав под себя ноги, личко с кулачок, до глаз поросший разномастной шерстью. Но ведь проповедник сидел, учитель, откуда что и взялось вдруг. Дедово слово нерушимо, должно стоять вовеки, скрепленное истинной верой. А ныне как? Что не мужик, то вера, что не баба, согласие. Воистину, иное время, иные люди. Молчи, да слушай, молодец. Мчат куда-то без царя в голове. Землю, жену, детей давай по боку. Ну их! А заветы родителей наших? Иль без них уже научились жить? Научились, как же? Красно баите, Александр Петрович. Приятно слышать, как гудаете, будто на сопелке волыните. Мне-то не дают. Меня на изгон гонят, а вам-то по что не жить? Вам-то кто мешает? Ноите, ноите, а через вас к нам боль. И мы болеем через то, и в нас ветер. Вот и несет. У вас, по словам, все не так, как по делу. По делу-то все наоборот. Куда вас-то несет? Куда? Вот и нас несет. Жить бы, а нечем. Ты-то хоть не суди, злодей. Потому и не живу, что антихрист замучил. Извел антихрист, повадился из месяца в месяц, как гость ко мне на станок. Ну и всякие штуковины надо мною. Тут не об том задумаешься, как петлю волосяную на шею. А ты ему, выходит, потатчик, как есть наипервейший друзьяк. Да ну тебя, заплелся и забрался. Отмахнулся Донат, уставший от разговора. Вот тяну, калачи гну, а коренья ем. Долго ли протянешь на коренях-то?